Глава 5. Ривеналс. Злость медленно раскачивала моего зверя, доводя его до бешенства. Я в очередной раз взглянул на наручные часы. Трейсван опаздывал. Мало того, что он отказался приехать в мой дом, так еще и перенес запланированную встречу на 1,5 часа позже в людное место. И все равно не спешил. Лопатки уже ощутимо тянуло. Во рту появился привкус металла. «Айс Данагар, вам еще что-нибудь принести?» — сдавленно спросила официантка, благоразумно не поднимая глаза. Девушка в черно-белой форме напоминала сороку и нервно дергалась примерно так же, добавляя дров в огонь моего раздражения. «Нет», — ледяным тоном произнес я и вновь приподнял край рукава над часами. Прошло 10 минут от назначенного времени. Если Трейсван думал, что его у меня хоть отбавляй, то сильно ошибался. Благо, место выбрал достойное. Я откинулся на спинку удобного кресла и окинул взглядом просторный зал с очень высокими потолками. Много свободного пространства изящно обыгрывалось настоящими фресками на стенах и потолке. Вероятно, раньше здесь был храм поклонения драконам. Но я никогда особо не интересовался историей людей. Сейчас их божество — золото. Цвет меди преобладал и в обивке удобных кресел, и в жаккарде, едва прикрывающих панорамные окна штор, и в украшающих немногочисленные столики скатертях. Даже одежда на музыкантах была золотистого оттенка. Я прикрыл глаза и вслушался в музыку. Мой зверь притих, тоже поддавшись магии нежного голоса молодой девушки. За все исполнение она не сфальшивила и 10 раз. Мазнул по ней равнодушным взглядом. Скорее, полукровка. Вдруг вспомнилась строптивая человечка без капли магии. Дерзкая, непокорная. Она принимала наказание, но все равно не сдавалась. И любопытная. Кончики губ дернулись вверх. Даже злость на Трейсвена растаяла. Певица, приняв мою полуулыбку за интерес к ее скромной персоне, принялась извиваться всем телом и призывно посматривать в мою сторону. «Скучно». Я отвернулся к окну, любуясь приятным видом. Трейсван не пунктуален, но в чувстве стиля ему не откажешь. Мне понравилось это место. Единственный недостаток. Здесь были люди. Мало, но все же. Я не привык принимать пищу или же обсуждать дела при посторонних. Для этого больше подошел бы офис или кабинет в моем доме. К тому же встреча не с выскочками-пиявками, а с равным мне. «Ривс, я рад тебя видеть!» Голос, наполненный низким звоном, отвлек от созерцания вида за окном. «Трейсван!» Сухо кивнул я в знак приветствия. «Опоздал. Всего на 15 минут задержался». Присел он и провел ладонью по золотистым волосам. «Так вот, почему Трейсван выбрал это место!» «А все ты со своими запретами!» Я забыл, что на машине придется дольше добираться. Привык к самолетам. Я повел плечом, вновь ощущая жжение в лопатках. Едва проступившие крылья стали гладкой кожей. После каждого упоминания о летающих машинах зверь рвался наружу, дабы показать истинного дракона, по праву рождения, обладающего воздушными просторами, в которые мечтают вторгнуться люди. Трейсван приподнял руку. К нашему столику подлетела официантка, быстро записала заказ и, низко поклонившись, торопливо удалилась. Что ж, приемлемое поведение. Учитывая, кого она привыкла обслуживать, девушка догадалась вести себя кротко, почти не задавать вопросов и не поднимать головы. «Рхас Грасилар собирается построить фабрику по изготовлению вертолетов. Без вступительных речей Трейсван сменил тон на деловой. Я стиснул зубы, уже догадываясь, какой вопрос будет обсуждаться. Прошлые встречи он и не вспоминал о воздушном пространстве, на которое мною наложен запрет для людей. Не пытался давать советов, потому что получил категоричный отказ. Но, видимо, разговор десятилетней давности уже позабылся. «Туда помещается меньше пассажиров», — продолжал рассказывать Трейсван. «Но...» «Нет!» Обычно мое «нет» воспринималось бесспорно и с уважением. Раньше так и было. Трейсван младше меня и слабее, но сегодня он вдруг решил, что способен бросить мне вызов. Я отчетливо увидел, как шевельнулся его зверь, и с легким интересом заметил в зеленых глазах дракона желтый блеск. Его губы стали тоньше, их кончики дрогнули вверх. Я тоже позволил зверю проявиться в моих глазах синим пламенем. Всего на миг, но этого оказалось достаточно. Трейсван понял, что зашел слишком далеко, и, повернувшись к приблизившейся официантке, которая аккуратно начала переставлять тарелки с подноса на стол, заскользил по ее телу изучающим взглядом. «Ривз, ты лишаешь себя сотен тысяч золотых!» Сменив тактику, вкрадчиво произнес дракон, едва девушка удалилась. «Подумай сам. Не вводи запрет на поднятие в воздух, а назначь дополнительную плату. Сперва люди будут опасаться, затем попробуют втянуться. Посмотри на них», — указал он на трех мужчин за соседним столиком. Классические костюмы строгих фасонов и засыпанный деловыми бумагами стол ясно давали понять, что эта встреча деловая. А напряженные разговоры, доносящиеся обрывки фраз, намекали, что партнеры еще не скоро придут к общему решению. Я мог бы прислушаться и уловить суть, несмотря на приличное расстояние между нами. Но это было неинтересно. Одно и то же столетиями. Как вложить деньги, чтобы получить деньги? Эта троица с набитыми золотом карманами не отказалась бы полетать. Хищно улыбнулся Трейсван. Я сцепил руки в замок и принял скучающий вид. Если его визит в мой территориум заключался лишь в этом разговоре, значит, я зря согласился на нашу встречу. 10 золотых за каждые 50 метров вверх. Покажи им, что так быстрее перемещаться между городами, что можно без особых трудностей выбраться из территориума, заключать новые сделки, получать дополнительный заработок. И людишки станут платить. Твоя прибыль будет расти с колоссальной скоростью. В лопатках опять защекотало. Я представил, как бы отреагировали окружающие. Расправь сейчас рвущиеся на волю крылья. Превратись в дракона, который одним поворотом смел бы столики. Выбросил людишек из разбитых окон. Сломал бы стены ресторана, будто какие-то картонки. Трейсван предлагал пустить людей в небо. А я лишь еще сильнее возжелал уничтожить их. Без этих тараканов было спокойнее, чище, красивее. Они вырубили леса, чтобы построить города и жить в них. Насколько лучше было без этих сооружений? Зелень, луга, реки. В прежние времена я летал над своим территориумом и наслаждался превосходным пейзажем. Но появились люди, и все изменилось. Размножаются с ужасающей скоростью. Мрут, как мухи. Закапывают останки в землю. С каждым годом увеличивают территорию своих поселений. Лесные избушки со временем превратились в деревни. Вытоптанные тропы расширились до путей. Затем появились здания из камня, а там уже дошло до укрепленных поселений. Замки сменились небоскребами, по земле паутиной раскинулось переплетение асфальтированных дорог. Все вокруг заполонили машины, выхлопы от которых с каждым годом угнетали экологию. становилось все жарче и жарче. Нет больше той солнечной прохлады. Исчезли мои любимые болота на юге. В горах теперь меньше снега. И сколько бы некоторые драконы не утверждали, что всему виной изменения климата, я склонен винить в этом людей. Их слишком много. И я не отдам им небо. Приподняв бровь, холодно уточнил. А разве похоже, что я нуждаюсь в золоте? Да, с энтузиазмом кивнул Трейсван и подался ко мне всем телом. На твой загородный дом жалко смотреть. Пусти на свой территориум больше этого отребья. Пусть жмутся, пашут, платят. Взгляни на соседние территории. Навести того же Рхас Грасилара. Он старше тебя на пару сотен лет, ну какова хватка? Знает, за какие нити потянуть, чтобы эта шваль раскрывала кошельки и платила, платила, платила. Давай, съезди к нему, поучись, как нужно делать бизнес, чтобы купаться в золоте. Дракон не дракон без сверкающей монеты. У нас разные взгляды на жизнь, — сухо произнес я, не реагируя на его доводы. Безусловно. Но я, и не только я, желаю тебе добра, поэтому советую подумать над моими словами и принять верное решение. Пусти людей в небо, монета сразу зазвенит. Ривеналс, ты не послушал меня в прошлый раз, когда я предлагал разрешить добычу железной руды возле Айринга. И чем это обернулось? Разговор окончен, резко отрезал я. Нет, подожди! От его добавленной к голосу магии у меня закололо в оголенных участках кожи, словно туда вонзились тысячи тончайших игл. «Трей!» Я подобрался, сдерживая зверя. Как же тянуло поставить взорвавшегося птенца на место! «Ты приехал в мой территориум, просишь пустить людей в воздух, напрочь пренебрегаешь уважением. Какая тебе от этого выгода?» «Для меня никакой», — отступил он, втягивая магию. «Что ж, тогда наш разговор можно считать оконченным». Поднялся я и бросил на стол золотой. «Твое упрямство не вернет Зайрину». Голос его прозвучал тихо, но для меня прогремел громом среди ясного неба. «Не смей ее даже упоминать!» Я мгновенно вспыхнул от нахлынувшей волны гнева. Трейсван тоже поднялся, поправил манжеты, встряхнул отливающими легкой зеленью светлыми волосами. Между драконами не приняты разногласия. Мы стараемся жить в мире друг с другом. Однако некоторые взорвавшиеся птенцы считали, что могут что-то противопоставить старшим. И терпеливое молчание в ответ на дерзкие заявления принимали за свою победу. Вот и сейчас Трейсван решил, что сумел найти мою слабость. Пытался нажать еще больнее. «Не спорю, люди виноваты в ее смерти». Высокомерно продолжил он испытывать мое терпение и двинулся к лифтам, кивком головы предлагая направиться вместе с ним. Однако не нужно ставить крест на всех представителях этой расы. Я с трудом подавил злость. Сдержал едва не вырвавшуюся из-под контроля магию, готовую уничтожить каждого встречного на пути. И только я усмирил раздраженного провокационными заявлениями гостя-зверя, как увидел девушку в красном платье, спрятавшуюся за углом, и он как с цепи сорвался. Руки засверкали синевой. Рубашка едва не затрещала от неугомонных крыльев. И лишь заметив в зеркальном отражении пола льющийся свет из моих глаз, я невероятным усилием утихомирил магию. Благо, прошел лишь миг. Вряд ли Трейсон увидел. Все же подобный всплеск мог покалечить молодняк. А это может быть расценено драконами как намеренное нападение на гостя. Следовало держать себя в руках. Мне ни к чему неприятности с соседями, и так поджидающими мои малейшие ошибки. Давай заключим договор. Я открою тебе свои залежи серебра. А ты туманные источники, предложил Трейсван уже в лифте. «Запустим туда людей, пусть копаются. Пары в туманных источниках для них ядовиты». Рассматривая себя в стальное отражение, я заметил, что пропали даже малейшие признаки синего пламени. «А нам до этого есть дело? Помани золотом, сделают все, что угодно». Не умолкал он даже по пути к крытой парковке. Обернувшись на снующую по холлу толпу, заметил. «Посмотри на них! Слишком хорошо живут!» «Разве?» — выгнул я бровь и, не думая смотреть, куда предложил Трейсван. «Не ты ли говорил, что им нужно в небо?» «Конечно! Пусть тратят больше!» «А как только Рхас Грасилар построит фабрику, спрос на вертушки возрастет. Нужно успеть раньше остальных. Заключить договор, взять первую партию. Подумай над моими словами. Я сейчас еду к нему, а на обратном пути снова заскочу к тебе». «Небо над этими землями только мое», — отрицательно покачал я головой. Глаза дракона вновь блеснули золотом. Раздраженно кивнув, Трейсван сел в свой автомобиль и, взвизгнув тормозами, укатил. Я поправил пиджак, словно стряхнул остатки неприятного разговора, и, нажав кнопку вызова на часах, замер от раздавшегося сзади вздоха. Обернулся быстро, но взгляд успел выхватить лишь пышные локоны и алое пятно знакомого платья, прежде чем за беглянкой захлопнулась дверь. Майрия. Не было сомнений, что это она. Тот же цвет, знакомый стук каблуков и вздох. Я ухмыльнулся, вспомнив девчонку на коленях у своих ног. Но тут же одернул себя. Жалкая гордячка. Перед внутренним взором вспыхнуло воспоминание, как она с огнем ненависти в глазах поднималась с пола, вскидывала подбородок, разворачивалась на пятках. «Виран!» — задумчиво протянул, продолжая смотреть на закрытую дверь, и вновь пытаясь вспомнить, где слышал это раньше. «Простите, Халуар, не понял приказа!» Я посмотрел на часы, собрался было снять палец с кнопки вызова, но произнес. «На моем столе лежит желтый конверт. Пусть его сегодня же вручат Майри Виран!»